Пролог. Великобритания. 31 октября 1980 года. Несмотря на вступившую в свои права ночь, яркий свет неутихающего пожара высвечивал мечущиеся по территории некогда величественного особняка тени, а не смолкающий шум битвы. Взрывы и выкрики заклинаний лишь дополняли царившие вокруг безумие. И лишь одна из теней стояла неподвижно в комнате частично уцелевшего левого крыла особняка. Высокий мужчина, с длинными темными волосами, собранными сзади в аккуратный хвост, и короткой бородкой, которую лишь едва тронула седина, молча смотрел на лежащего у его ног ребенка 2-3 лет на вид. Палочка в руке мага неуверенно застыла, будучи направленной на него. «Вы звали меня, мой лорд?» Бесшумно впорхнула в комнату еще одна тень. «Каковы наши потери, Люциус?» Все так же, не сводя цепкого взгляда с ребенка, произнес мужчина. «Из внутреннего круга погибли двое, Уилкис и Розье. А Мальсиберу пришлось отнять правую руку до самого плеча, никто так и не опознал поразившее его проклятие. Из прочих сложно назвать точные цифры, но погибших много, очень много. Плохо», — наконец перевел взгляд на собеседника мужчина, — «мой просчет дорого нам обошелся. Трудно представить, чем бы все закончилось, если бы я сам не возглавил эти переговоры. А ведь их было всего двое, что с аврорами и орденцами. Также большие потери, но тут даже примерных данных нет. Точно могу сказать лишь то, что погибли братья Пруэты. Кроме того, Макнир уверяет, что Аластер Моуди тоже пал. Еще один древний род прервался. Все это зашло слишком далеко. А насчет Моуди, я не буду уверен в его смерти, пока не увижу бездыханное тело собственными глазами. До изумления живучий кадр. Кто-нибудь видел, чем занимался сам старик после боя с Мартимом? Насколько я знаю, мой лорд, Дамблдор возвел и удерживал купол, который не дал выйти этому наружу. Пожалуй, это самое разумное, что он мог сделать, после недолгой паузы, кивнул мужчина, иначе последствия могли бы быть ужасны, а статуту пришел бы конец, и нам стало не до междоусобиц. То, что они выпустили, пожалуй, невольно задумаешься о том, что в чем-то старик прав и некоторые из древних знаний лучше предать забвению. Этой ночью я впервые за долгие годы испытал страх, но ни на секунду не стыжусь этого. Некоторое время обе тени стояли молча, раздумывая каждый о своем. Тишину нарушал лишь постепенно стихающий шум боя за стенами разрушенного поместья. «Что думаешь, Люциус, как стоит поступить с этим ребенком? Если я ничего не путаю, то это бастард лорда Мартема, сын от служанки Маглы. Никто и никогда не признает главой рода такого бастарда-полукровку, даже если сама магия будет ему благоволить. Я не спрашивал тебя, кто он. Я спрашивал, как с ним поступить», — устало вздохнул лорд. «Он последний из этой сумасшедшей семейки, но стоит ли его убивать? Магия не признает его, но его детей или внуков вполне может, если подыскать достойные кандидатуры в жены. Впрочем, неважно, я уже принял решение, на сегодня достаточно смертей, так что, если выживет, значит, родился под счастливой звездой. Мой лорд, но он может начать мстить, когда вырастет». В ответ на это лорд лишь громко расхохотался. «Люциус, ты разочаровываешь меня. Неужели ты думаешь, что я боюсь какого-то ребенка, особенно после того, как убил его отца, по-настоящему могущественного темного мага, сильнейшего из всех, с кем мне приходилось столкнуться? К тому же, даже если он превзойдет отца и решит мстить, то так тому и быть, ведь к тому времени я либо давно буду мертв, либо у меня уже не останется достойных противников. Но довольно пустых разговоров, самое время покинуть это негостеприимное место». Произнеся эти слова, маг поднял руку над головой и запустил заклинание прямо в пролом потолка. В ночном небе над горящими развалинами завис зеленый череп с выползающей изо рта змеей. Увидев этот символ, часть сражающихся беззвучно растворилась в ночи. Следом за ними исчезли и обе тени. Светало. У потухших руин стоял сильно осунувшийся и буквально почерневший от усталости старый маг, и отвлекся он от молчаливого созерцания пепелища, лишь когда к нему подошел среднего возраста мужчина в строгом темном костюме, своей аккуратностью и чистотой напрочь выбивавшимся из окружающего антуража. «Что с Аластером, Барти?» — спросил старик. «Потерял ногу и глаз, Альбус. Кроме того, обзавелся десятком свежих шрамов, но уже очнулся и рвется в бой, а значит, жить будет. Хоть одна хорошая новость за сегодня», — мрачно протянул старый маг. «Да уж», — вторил ему мужчина в темном, — «сегодня мы потеряли едва ли не больше, чем за всю войну. Именно поэтому я всегда был сторонником ограничения применения темных искусств, Барти, но все эти упертые аристократы старательно цепляются за былые привилегии и мешают проводить нужные законы. Возможно, хоть после сегодняшнего они задумаются. Я бы на это не рассчитывал, невесело усмехнулся мужчина. Легче всех несогласных пересажать в Азкабан, чем заставить их отказаться от такого могущества. Кстати, не самая плохая идея. И после небольшой паузы добавил. Авроры нашли среди развалин ребенка, ему слегка досталось, но вполне живой. Том пощадил наследника, удивленно посмотрел на своего собеседника пожилой маг. Это не наследник, говорят, что в последние годы лорд Мартим совсем обезумел и завел наложницу Маглу. Вроде как это ее ребенок, а ты сам знаешь, что это значит. Может, стоит поставить точку на истории этого проклятого рода, откуда в тебе столько кровожадности, Барти? Это всего лишь ребенок, он никому не сделал ничего плохого, но может наверстать упущенное, когда вырастет, с такой-то наследственностью, равнодушно пожал плечами мужчина, все равно после сегодняшней бойни ни одна семья не возьмет его на воспитание, значит, он вырастет не среди магов, для его же блага ему лучше не знать о своих корнях, позднее эти события войдут в учебники истории как ночь некроманта, самое кровавое сражение первой магической войны Великобритании. Именно в эту ночь 31 октября 1980 года лорд Волдеморт попытается после долгих неудачных переговоров силой склонить на свою сторону главу рода Мартим. Рода с давних времен известного своим непреклонным нейтралитетом и пристрастием к воистину темным искусствам, таким как магия крови, некромантия и демонология. Но глава рода Малиар Мартим и его наследник Кайрис не захотели подчиняться, ответив ударом на агрессию, пустив в бой все свои навыки и не гнушаясь ничем. На место разгоревшегося сражения быстро прибыл патруль авроров, которые, сориентировавшись, тут же вызвали подкрепление. Прибыл сюда и сам Альбус Дамблдор. В итоге закипела безумная битва всех против всех, которая начала затихать лишь когда пали сначала наследник лорда Мартема, а потом и он сам. Но о том, что привнесло в этот хаос его последние проклятия, никто из выживших участников битвы впоследствии не захочет даже вспоминать. Часть 1. Глава 1. Великобритания. Октябрь 1986 года. Резкий рывок и последующая болезненная встреча с Полом быстро заставили меня проснуться и начать растерянно озираться. Очередной раз мне снился сон о детстве, о тех временах, когда я был далек от столь ненавистного мне приюта. Который раз я видел, как подхожу к нараспев произносящему какие-то непонятные слова отцу, стоящему около изрисованного символами участка пола. Но каждый раз просыпаюсь, прежде чем получается понять, что же он такое делает. К сожалению, помимо этого сна о своей семье я помнил очень мало, даже как выглядит мама, не имел ни малейшего понятия. «Поднимайся, Элли, а то пропустишь завтрак». И опять разревешься, издевательским тоном выдал один из моих соседей по комнате и его поддержал дружный смех остальных. Тот факт, что это было неправдой, и я почти никогда не давал воли слезам, их нисколько не смущал. Элли, дурацкое сокращение имени, которым пользуются последний год, из тех 6 лет, что я тут обитаю. Соседи по комнате почему-то решили, что я похож на девчонку и что будет забавно называть меня соответственно, а имя сокращать до Элли. Пытаясь как-то бороться с разошедшейся на пол приюта кличкой, попросил воспитателей сбрить мои обычно довольно длинные волосы до состояния короткого ежика, но никакого результата это не дало. Дополнить это странного серебристого цвета глазами и хлипким телосложением, получается главный изгой и объект для шуток, далеко не всегда безобидных, для большинства местных обитателей. Впрочем, были и другие причины неприязни ко мне, например, периодически с моими обидчиками происходили разные странные вещи, но как у меня это получалось, я не знал. Воспитателям же до этих забав никакого дела не было, единственное, зачем они следили, это чтобы никому не было нанесено серьезных ран и увечий, ведь это могло легко привести к неприятным последствиям и куче проблем уже для самих воспитателей. Подозреваю, что в ином случае они вообще бы все игнорировали, занимаясь своими делами. Быстро одевшись и заправив кровать, я побрел в столовую. На завтрак, как всегда, подавали безвкусную овсянку, которая вызвала ничем не замутненную ненависть у всех обитателей приюта без исключений. Но выбора нам никто, разумеется, не давал. Радуйтесь, что вообще кормит. Попытка сесть за стол вызвала новый взрыв смеха у окружающих. Кто-то в последний момент выбил из-под меня стул. Очень смешно, но к таким мелочам я уже давно привык, и они не вызывали никаких чувств, кроме легкого раздражения. Прикончив свою порцию варева, мне пришлось идти собираться в школу. Хоть там можно чувствовать себя относительно спокойно, учителя были гораздо более внимательны к своим ученикам. Кроме того, мне нравилось узнавать что-то новое, и едва научившись читать, я стал зависать в библиотеке, сначала приютской, а потом школьной. Что читать мне было без разницы, сказки, учебники или классику, даже если толком прочитанное не понимал, главное, это позволяло отрешиться от окружающего. Воспитательница мисс Кроу собрала нас и проследила, чтобы все сели в школьный автобус. Как всегда, я занял место в конце салона. Компанию мне составлял лишь бомжеватого вида старик. Что делал подобный человек в автобусе, который везет приютских в школу? Все очень просто, на самом деле его здесь не было. Точнее, это был лишь призрак, коих хватало в крупных городах. Когда-то такие встречи меня изрядно пугали, но уже давно я привык к их присутствию, а с некоторыми даже иногда общаюсь. Главное, чтобы рядом никого не было, иначе опять начнут водить к психологам, а те заставят проходить странные тесты, а это принесет лишь новые неприятности. Школьная рутина тянется до жути медленно, уроки скучные и неинтересны, все, о чем рассказывают, я уже успел прочитать и сейчас лишь пытаюсь не заснуть, но до обеда все же удается высидеть, не вызвав гнева преподавателей, а после него остается математика и физкультура. От последней я освобожден, а первую можно и прогулять, мистер Вильсон особо возмущаться не будет, ведь прекрасно знает, что на его уроках мне сейчас нечего делать. Зайдя в библиотеку и вежливо поздоровавшись с пожилой смотрительницей, я занял свое постоянное место в дальнем углу читального зала. Сегодня меня ждали недавно начатые приключения Гулливера, но спокойно насладиться чтением было явно не суждено. «Снова прогуливаешь, Элли?» — отвлек меня негромкий женский голос. Около меня, улыбаясь, стояла мисс Норман, молодая школьная медсестра. Она почему-то считала себя обязанной присматривать за мной. «Не называйте меня так. Меня зовут Элион. Элион». В чертовом приюте даже собственное имя смогли извратить так, что оно вызывало лишь злость. «Ты такой милый, когда злишься, Элли», — рассмеялась медсестра. «Ну же, не дуйся». Но я лишь молча смотрел на нее, желания общаться сейчас не было совершенно. «Хорошо, хорошо, Элион, ты пропустил уже два осмотра, а это очень плохо с твоей стороны», — притворно нахмурилась мисс Норман. «Я в порядке», — буркнул в ответ, впрочем, заранее зная, что от меня все равно не отстанут и чтение придется отложить на потом. «А вот это уже мне решать. Пошли в мой кабинет». Выбора нет, пришлось проследовать за медсестрой на очередной осмотр, которые обычно проводились дважды в неделю. «Проходи, раздевайся, а то я не знаю, что нужно раздеться, всего лишь сотый раз здесь». Осмотр не занял много времени, и свежие синяки не укрылись от внимания бдительной медсестры. «Это что?» – требовательным тоном спросила та. «Упал, точно упал?» – с подозрением уставилась на меня медсестра. «Что-то часто ты падаешь, может, тебе нужна помощь?» Тон ее явно говорил, о какой помощи идет речь. «Но может, она и нужна, вот только она вряд ли чем-то сможет реально помочь. А прослыть стукачом мне для полного счастья только не хватало. Тогда моя жизнь окончательно превратится в ад». Разумеется, свои унылые мысли озвучивать я не стал, и, немного посверлив меня недоверчивым взглядом, мисс Норман все же вынуждена была прекратить расспросы. «Хорошо, суставы в порядке и особых осложнений я не наблюдаю. Но если что-то случится, сразу иди ко мне». «Договорились?» «Конечно, я же не идиот. Разумеется, если что, сразу иду к врачу». Быстро одевшись и попрощавшись с медсестрой, вновь отправился в библиотеку, где меня дожидалась моя книга. «Элли, пойди сюда». Недалеко от моей кровати стояло четверо парней, и что-то их самодовольные ухмылки мне не нравились, явно задумали очередную пакость. Но отвечать я не собирался, пусть для начала хотя бы имя назовут правильно. Кажется, кое-кому стоит преподать урок хороших манер, ведь нужно отвечать, когда к тебе обращаются. «Правильно, парни», — не дождавшись моего ответа, начал один из них. Остальные дружно закивали, одобряя идею своего вожака. Похоже, шутки кончились. Вскочив с кровати и прижавшись спиной к стене, приготовился защищаться. Неужели они посмеют в открытую напасть? Самим же в итоге достанется от воспитателей. «Ой, как страшно», — Элли вдруг вспомнил, что он парень и решил подраться. «Хватайте его, запрем в чулане, посидит там пару часов, а в следующий раз проявит больше уважения. А если нет, то еще что-нибудь придумаем. Несмотря на мое отчаянное сопротивление и крики, в 8 рук меня все же скрутили и потащили в сторону чулана. Открыв дверь, меня грубо затолкали внутрь, после чего заперли. Снаружи послышался довольный хохот этих уродов. От сильного толчка в спину я потерял равновесие и болезненно вписался лицом в стену тесного чулана. Проведя по нему рукой, обнаружил следы крови. Проклятие, она ведь теперь так просто не остановится, и даже платка с собой нет. Изнутри начало подниматься откровенное бешенство. В чулане потух свет, и теперь лишь узкая полоса между полом и дверью отделяла меня от полной темноты. Не сказать, чтобы я боялся темноты, но в совокупности с теснотой стало чертовски некомфортно. Нарастающая паника заставляла отчаянно пытаться вырваться наружу, а попытки успокоиться не приносили успеха. «Выпустите меня!» Но крик и стук в дверь лишь сильнее их раззадорил. Этот смех вызвал лютую ненависть, но собственное бессилие злило еще сильнее. Нестерпимым становилось желание поубивать этих сволочей, расквитавшись за все перенесенные унижения. Внезапно нахлынула слабость, и закружилась голова, а снаружи послышались испуганные крики. Спешно прибывшие пожарные увидели пылающие здания приюта и группу детей, сбившихся вокруг воспитателей. Эвакуировать удалось всех, поспешил поинтересоваться глава пожарного расчета. «Мы пересчитали детей, 5 не хватает», всхлипнув, произнесла одна из женщин. Чертыхнувшись, главный начал быстро раздавать указания, и пожарные приступили к тушению. Одновременно с этим группа самых опытных направилась к входу в горящее здание. Проникшие внутрь спасатели довольно быстро обнаружили потерянных детей, но увиденное их шокировало. На полу лежало 4 подростков 10-12 лет на вид, и, судя по всему, помогать им было уже поздно. А 5-й, еще совсем ребенок, стоял посреди бушующего пожара и искренне, взахлеб хохотал. Пламя, казалось, не причиняло ему ни малейшего вреда. От сюрреалистичной картины даже бывалых пожарных пробил холодный пот. После случая с пожаром несколько дней я провел в больнице, где ко мне вновь приставали психологи с многочисленными тестами. Но все это я проходил уже не один раз и теперь просто старался повторять свои прежние ответы. Недоверие к врачам подобного профиля было намертво вбито во всех обитателей приюта. Лишь через 4 от меня отстали, а еще через 1 отвели в кабинет, внутри которого находился незнакомый мне мужчина лет 40, выделяющийся воспаленными прожилками глаз и многодневной щетиной. Сидел он в кресле за небольшим столом и что-то писал, но как только я зашел в кабинет, указал рукой на стул, стоящий напротив. После того, как я сел, допрос начался. «Назови свое имя», в голосе практически не было эмоций, одна усталость. «Элеон, полное, Элеон Роберт Брукс, странное имя», констатировал мужчина, явно раздумывая о чем-то своем, но сильно сомневаюсь, что хотя бы это он не узнал заранее. В ответ я лишь пожал плечами, какое дали, такое и ношу. Я знал, что только оно было настоящим, второе и фамилию приписали в приюте, а настоящие вряд ли когда-нибудь станут мне известны. Отложив в сторону папку с какими-то документами, он внимательно посмотрел на меня. «Что ты можешь рассказать о событиях, предшествующих пожару?» Ко мне пристали 4 ребят и заперли в чулане, после чего выключили там свет. Что было дальше, я почти не помню. Знаю только, что начался пожар. И все, ты ничего им не сделал. Мне оставалось лишь неуверенно пожать плечами. То, что тогда произошло, я и сам толком не понимал. Да и помнил действительно смутно. Хорошо, протянул мужчина, хотя по его тону было понятно, что ничего хорошего он не услышал. Скажи, Элеон, с тобой случалось что-нибудь странное? Да постоянно, только рассказывать вам об этом я не собираюсь, еще упекут в психушку. Поэтому снова неуверенное пожатие плечами. А отчеты психологов за 3 твоего пребывания в приюте говорят об обратном. Раньше ты утверждал, что видишь призраков. Это так, точно ведь упекут, когда-то меня этим часто пугали. Подобные тоскливые мысли окончательно портили и без того паршивое настроение. Молчишь, устало вздохнул он, ты чего-то боишься, или кого-то? Просто кивни, если это так. Некоторое время мужчина терпеливо ждал ответа или кивка, но, так и не дождавшись, с тяжким выдохом откинулся в своем кресле. Правда, пристального взгляда так и не отвел. Хорошо, тогда зайдем с другой стороны. Я занимаюсь исследованием всяких необычных вещей, таких как этот случай, ведь пожарные так и не смогли установить причину возгорания. И у тебя сейчас есть 2 варианта, Его голос внезапно изменился, стал резким и серьезным, что сильно выделялось на фоне расслабленной позы. Первый – рассказать правду и пойти со мной, а второй – отправиться в другой приют, только с гораздо более строгим режимом, приемом различных препаратов и постоянным надзором врачей. А вот это было уже плохо, совсем-совсем плохо. О подобных местах старшие рассказывали нам кучу жутких историй, и проверять их правдивость на собственной шкуре очень не хотелось. Да даже если эти рассказы хоть на четверть правдивы, то я готов пойти на многое, лишь бы там не оказаться. Да, я их вижу. Иногда, нехотя пришлось мне признать. Мужчина довольно усмехнулся и вновь придвинулся ко мне, опираясь о стол локтями и водрузив на сцепленные руки подбородок. Несколько секунд он пытался поймать мой взгляд, но, так и не добившись успеха, продолжил. Так что произошло перед началом пожара, я не знаю, правда не знаю. Когда меня заперли, я почувствовал страх, а услышав их издевательский хохот, очень сильно разозлился. Через некоторое время мне стало плохо, и дальнейшее я помню отрывками. Крики, огонь со всех сторон, огонь, который не оставил на тебе ни единого следа, хотя одежда сильно обгорела. При этом остальные, находящиеся в той же комнате, погибли. Удивительно, правда? Мне оставалось лишь осторожно кивнуть. А еще удивительнее то, что, по словам спасателей, ты ходил посреди всего этого и весело смеялся. Таких подробностей я не помнил, поэтому никак комментировать не стал. Да и что тут можно сказать? Я прекрасно осознавал, что все случившееся было связано со мной. Не впервые ведь. Но скажи мне, Элеон, разве эти дети заслужили такой участи? За что ты их убил? Последние слова буквально впечатались в мое сознание. Ту мысль, что не так давно убил 4 человек, я старательно гнал подальше все эти дни. Они заслужили, собственный голос прозвучал очень тихо. Они заслужили, повторил за мной этот специалист по странным явлениям. Я даже представить не могу, чем могли заслужить такой участи 4 ребенка. Но предположим, только предположим, что я тебе поверил. Тогда тебе стоит окончательно решить, новый приют или отправиться со мной, чтобы мы исследовали твои способности. Последние слова про исследование мне очень не понравились, сразу представилось множество врачей, ставящих надо мной какие-то понятные только им эксперименты, но альтернатива пугала еще сильнее. Я не хочу в другой приют. Говоришь, что не хочешь в другой приют, а не то, что хочешь пойти со мной. Значит, этого ты тоже не хочешь, но не так сильно. Что же, понимаю, но другого выбора у тебя не будет. Тогда собирайся. Сейчас мы отправимся в твой новый дом на ближайшие годы. То, как он выделил слова «новый дом», напрягало, но, как было сказано ранее, другого выбора у меня нет. Двое магов, молодой стажер и его наставник, внимательно наблюдали за суетящимися около дымящихся развалин маглами. Около получаса назад они прибыли по вызову в связи со стихийным выбросом несовершеннолетнего и сейчас решали, что делать. Маглы решили, что произошла утечка газа, и даже память стирать не придется. «Очень удачно», — радостно произнес стажер. «Тогда какого Мордрида мы все еще тут топчемся?» — недовольно процедил более опытный сотрудник. «Пошли лучше пропустим по стаканчику в дырявом котле, до конца смены всего ничего осталось». «Постойте, а как же отчет? К тому же мы должны выяснить, кто был источником стихийного выброса». «Эх, молодой ты еще, да всем начхать на эти бумажки, главное, чтобы маглы ни о чем не догадались». Потом впишем в отчет имя одного из погибших, такое сплошь и рядом случается, никто даже разбираться не будет. Стажер было попытался воззвать к служебному долгу своего напарника, но быстро махнул на это рукой, после чего оба мага покинули место недавнего пожара. Альбус Дамблдор нервно расхаживал по своему кабинету, ожидая прибытия письма от одного из лояльных ему людей. Сегодня сработала одна из его многочисленных меток, причем далеко не последняя по степени важности, и ему не терпелось узнать причину. Конечно, можно было бы посетить это место лично, но он уже давно стал той фигурой, каждый шаг которой тщательно отслеживается. Наконец, в окно впорхнула сова, и бросила прямо на стол письмо, тут же улетев. Видимо, знала, что тут ни на что, кроме человеческих сладостей, рассчитывать нет смысла. Взяв в руки послание, Альбус начал внимательно читать текст. 18 октября, вечером в районе 8 часов в Магловском приюте на Аквуд-авеню был зарегистрирован стихийный выброс магии. Прибывший наряд авроров застал сильный пожар, с которым боролись спецслужбы маглов. В ходе проведения стандартных процедур авроры пришли к выводу, что источник выброса погиб при пожаре. П.С. Я посчитал нужным приложить список погибших из отчетов Могловской полиции. С уважением, К. Бруствер. На обратной стороне пергамента был перечень из 5 имен, одно из которых было прекрасно известно Альбусу, ведь именно он когда-то поместил этого ребенка в приют. Вот значит как. Что же, возможно, так будет даже лучше. Для всех, тихо обронил директор Хогвартса в пустоту. Часть первая. Глава 2. Великобритания. Август 1987 года. Вот уже почти год, как я жил под надзором Центра по изучению паранормальных явлений, где мой куратор, мистер Стоун, тот самый мужчина из больницы, шаг за шагом изучал доступные мне способности. По всей видимости, я был у него далеко не первым подопытным, поскольку он явно знал, в каком направлении работать и чего от меня стоило ожидать. Но моя способность видеть и общаться с призраками всегда приводила его в особенный восторг. Вот и сейчас меня везли к месту преступления, чтобы использовать мои способности в расследовании. Многое произошло с того момента, как я покинул приют. Жалел ли я? Определенно, нет. По сравнению с тем, что было, условия жизни были просто прекрасные. Небольшой дом в личном пользовании, где помимо меня время от времени бывала только домработница, в задачу которой входила готовка, уборка и стирка. Но вот только даже поговорить было ни с кем, та же домработница меня откровенно боялась. Видимо, ей что-то обо мне рассказывали. Хотя хватало и других поводов, тоже связанных со мной, но тут я ничего поделать не мог. При этом жизнь моя была довольно насыщенной. Подъем в 8 утра, обязательная зарядка перед завтраком. В доме повсюду камеры, и если я ее не сделаю, то меня будет ждать выговор. К концу завтрака у дома уже ждет машина, сев в которую, я через 5 минут оказывался в основном корпусе Центра по изучению паранормальных явлений. Там мне предстояло пройти короткий осмотр у медика, после которого начиналось самое интересное. Будучи облепленным всевозможными датчиками и со странным обручем на голове, я сидел в небольшой комнате. Один. В соседнем помещении, насколько я знал, находятся специалисты центра, которые внимательно следят за моими действиями и показателями. Нас разделяло только толстое мутное стекло, которое вроде как было прозрачным с их стороны. «Начинай», — раздается команда из динамиков под потолком. «Начинай так, начинай». Протянув руку в сторону стоящих передо мной на столе кубиков, я сконцентрировался, ощущая, как внутри поднимается легкий ветерок. Поднять сначала один кубик, потом постепенно присоединять остальные. Осторожно, по одному. Если потерять концентрацию, то все тут же рухнет, как это часто бывало. Примерно через полминуты в воздухе над столом дрейфуют 10 кубов. Сложи из них слово, используя не менее 7 букв. Новое задание, такого раньше не было. Но к тому, что они постоянно придумывают что-то новое, я уже привык. Знать бы еще, зачем им все это. Понятно, что они хотят разобраться в природе этого явления, но зачем повторять схожие действия раз за разом? Медленно провернуть кубики, пытаясь понять, что из них можно составить. Тяжело. Чувствую, как постепенно наваливается усталость и все сложнее сконцентрироваться. Еще несколько мгновений и с громким стуком деревянные предметы падают на стол. Слишком тяжело контролировать столько объектов, да еще и не просто удерживать, а всячески вращать, параллельно складывая буквы в слова. Передохни и попробуй еще раз. Безрезультатно, слишком тяжело. Концентрации хватает секунд на 10, не более. Раз за разом повторяю свои попытки, ведь тот факт, что мне это уже надоело, никого не заботит. Эксперимент всегда должен быть доведен до конца, как любит повторять мистер Стоун. Продолжим после обеда. Наконец-то, встав и дождавшись, пока с меня снимут датчики, бреду к выходу. Первые шаги даются с трудом, но потом втягиваюсь. Усталость не физическая, но все равно неприятно. И чем-то подобным приходится заниматься 3-4 раза в неделю. Обед проходит в общей столовой. Кормит вкусно, но, сколько я не осматривался, так и не видел здесь других детей. То ли я здесь один такой, по крайней мере, сейчас, то ли другие подопытные уже взрослые люди. Закончив с едой, возвращаюсь на свое рабочее место. Насколько я знаю, сейчас мне позволит сделать то, что я люблю и ненавижу одновременно. «Можешь не ограничивать себя», — подтвердил мои мысли голос одного из сотрудников. На столе лежит небольшой ножик в герметичной упаковке. Достав его, делаю очередной надрез на запястье. Где располагаются вены и сухожилия, я прекрасно знаю, и опасных зон избегаю уже на автомате. Краткая вспышка боли, уже давно ставшая привычной, и по руке заструилась кровь, а через несколько мгновений изнутри поднимается ощущение собственной мощи. Если обычный поток силы у меня ассоциируется с легким ветерком, то это настоящая буря. Сила пьянит, будоражит, подбивает на действие. Из груди вырывается смех, а кубики начинают отплясывать дикий хоровод по всей комнате. Следом к ним присоединяется стол, который с треском выдирается из креплений. Ись, сконцентрируйся, не позволяя силе диктовать свои условия. Доходит до сознания выкрик мистера Стоуна, который застыл у входа в помещение. Видимо, я опять увлекся, так часто бывает. Извините, буркнул я, хотя никакого стыда или раскаяния не ощущаю. Под внимательным взглядом куратора, осторожно ставлю стол на место и водружаю на него кубы, после чего он, удовлетворенно кивнув, уходит. Дальнейшее выполнение задания занимает считанные секунды. Удерживаемые в воздухе объекты подчиняются буквально первой же мысли, почти не требуя концентрации. И вот, развернувшись в сторону стекла, зависло слово «сциенце». Достаточно. Поставив все на место, я тщательно забинтовываю руку. Если ощущение собственной силы приносит восторг, то эта часть мне всегда не нравилась. Кровь остановится далеко не сразу, и обе руки у меня все в плохо заживающих порезах и постоянно в бинтах практически до локтя. Это мое проклятие, расплата за возможности, поэтому бинты и одноразовые пластыри постоянно приходится держать при себе. Как только кровь перестает свободно стекать по руке и начинает впитываться в бинт, ощущение мощи уходит, оставляя после себя опустошенность и легкую апатию. Дверь беззвучно распахивается, и внутрь входит молодой лаборант с колодой карт. А господи, они опять за свое. Ну сколько раз можно повторять, не ощущаю я ничего такого и не могу назвать карту, которая повернута ко мне рубашкой. Но все равно, пару раз в месяц они пробуют этот тест. Хорошо, хоть много времени это не занимает. После часа, потраченного на наобум называемые карты, звучит долгожданная команда. На сегодня достаточно. С меня вновь снимают все эти датчики, после чего я могу быть свободен. Дорога домой занимает немного времени. Там меня уже поджидает преподаватель. Вообще, учеба центром не планировалась, но тут я стоял до последнего. Пришлось даже немного пошуметь во время одного из приступов, кое-как направив его в нужное русло. В итоге мистер Стоун пошел мне навстречу, взяв слово больше не ломать аппаратуру, и я был ему за это благодарен. Правда, была надежда, что меня отправят в обычную школу, но и так неплохо. Хотя меня всегда терзал вопрос, почему со мной так возится. Конечно, полноценной свободы мне никто не дал, но постепенно удалось добиться очень комфортных условий. Правда, и о том, почему я сюда загремел, забывать мне тоже не давали. В основном мне не хватало только общения со сверстниками, но тут мистер Стоун был тверд, по его словам, я слишком опасен. Поспорить тут было сложно, случайное падение и разбитая до крови коленка могла вылиться во что угодно, а уж банальная драка. К тому же в округе не было никаких других поселений, насколько я знал. Когда меня увозили отсюда, обычно использовали вертолет, поэтому немного об окружающей местности я знал. К тому же в округе не было ни одного призрака. Центр располагался на каком-то острове, судя по климату, далеко на севере страны. Зачем было размещаться в таком неудобном месте, можно было только догадываться. «Приехали», — выдернул меня из воспоминаний голос куратора. Выйдя из машины и пробравшись через полицейское ограждение, мы оказались недалеко от лежащего на земле тела, которое до сих пор не убрали. Видимо, как раз ждали нас. «Привет, Робин», — подошел к мистеру Стоуну один из полицейских и пожал ему руку. «Снова решил помочь нам своими штучками, от нас потребовали помощи». Поморщившись, ответил мой куратор. Похоже, заниматься этим ему совершенно не хотелось. «Ну, а меня так вообще никто и не спрашивал. Говорят, у вас маньяк орудует, так и есть, уже четвертый случай. И каждый раз одно и то же, множественные колотые раны в живот и грудь. Удары продолжают наноситься даже после смерти жертвы». «Ясно. Или он, приступай», подтолкнув меня в сторону тела, произнес куратор, «нам потребуется карта города и маркер». «Так это и есть твой специалист», удивился полицейский. «Когда мне говорили, что ты таскаешь на дело ребенка, я не верил. Пока они обсуждали мою скромную персону, я подобрался поближе к телу. Оно было накрыто белой тканью, которая в районе торса изрядно пропиталась кровью. Осторожно отвернув край материи, я увидел бледное, безжизненное лицо, принадлежащее девушке лет 20. Далеко не первый труп, который приходится наблюдать, но привыкнуть к подобному сложно. Вот все, что тебе нужно». Неожиданно раздавшийся за спиной голос куратора заставил меня вздрогнуть. Сев прямо на землю и достав из кармана компас, я расстелил карту, убедившись, чтобы стороны света соответствовали, ведь повторять процедуру мне совершенно не хотелось. Теперь приготовить маркер и положить руку на голову трупу. Несколько глубоких вздохов, чтобы отрешиться и сосредоточиться. В голову, словно таран, врываются обрывки воспоминаний жертвы. Дыхание перехватывает и по телу проходит сильная дрожь, вырывая болезненный стон. Так продолжается всего несколько мгновений, и с судорожным вздохом ко мне возвращается восприятие реальности. Теперь дело за картой. Похоже, призрак успел уйти достаточно далеко, прочертить линию в этом направлении. А вот точно дистанцию определить практически невозможно. Придется опять прибегать к триангуляции, а значит, мои мучения на сегодня только начинаются. «Ты что-нибудь видел?» — с любопытством поинтересовался мистер Стоун, помогая мне подняться. «Нет, как всегда, невнятные обрывки. Слишком непонятно. Сам призрак уже успел уйти. Ясно. Иди к машине, я раздобуду что-нибудь из вещей покойной». Чувствуя легкую слабость во всем теле, я покорно побрел в указанном направлении. Сев в машину и попытавшись расслабиться, едва не заснул, но стук двери выдернул меня из приближающихся объятий Морфея. «Вот, держи», — протянул мне небольшой прозрачный пакетик куратор. Внутри оказался платок, который был весь в разводах крови. Я уточнял, он точно принадлежит жертве. Поправка мистера Стоуна вызвала слабую улыбку. «Однажды мы весь день колесили по городу, в результате узнав, что нам подсунули нечто левое. Тем более тогда неудачно совпало, что настоящий владелец тоже недавно умер. Мерзкая была подстава. Минут через 10 мы остановились. Первая точка. Достав из пакета платок, скомкал его в руках, пытаясь восстановить в памяти недавние ощущения. Но сконцентрироваться никак не удавалось. Мешал шум проезжающих мимо машины и легкая вибрация нашего автомобиля. Выключите мотор, пришлось попросить куратора, пожалуйста. Тот спорить не стал, молча провернув ключ. Стало немного легче, но все равно не получалось. Хорошо, попробуем усилить ощущения. Поднеся платок к лицу, сделал глубокий вздох. Запах был неприятный, смесь духов и крови. В следующий миг меня будто ударило током. Видение было не столь сильным и красочным, но приятного все равно мало. Готово, ответил на вопрошающий взгляд Стоуна, проведя вторую линию на карте. Еще через десяток минут ситуация повторилась. Теперь на карте было три линии, указывающие на небольшую зону в месте пересечения. Туда мы и направились. Только все равно, найти одного призрака на значительной площади занятия непростое. Повезет, если она там одна такая. На пешие поиски ушло более получаса, за это время пришлось дважды останавливаться, чтобы вновь почувствовать направление. Но в итоге цель была достигнута. Недалеко от нас по улице потерянно брел призрак той самой девушки, которая явно не осознавала своего положения и вообще слабо воспринимала окружающий мир. Периодически она проходила прямо сквозь прохожих, заставляя тех поежиться. Знаю, неприятное ощущение, будто сквозняк попал прямо под одежду. Что делать дальше, я уже прекрасно знал. Забежав чуть вперед, заглянул в ближайший переулок. Людей там не было, а значит, место подходило. Теперь поравняться с призраком жертвы и плавно попытаться взять ее за руку. С первой попытки не получилось, моя ладонь прошла сквозь ее тело, вызвав то самое неприятное ощущение. Но со второй попытки все же удалось достигнуть успеха. Больно. Тут же завыл призрак. Знаю, мне тоже не сахар. Руку словно засунули в сугроб. Не обращая внимания на крики, потянул ее в сторону переулка. Благо, слышу ее только я, но вот вид парнишки, который тянет за собой пустоту, мог привлечь внимание. А вот мистеру Стоуну ничего объяснять не требовалось, тот спокойно следовал за мной, доверяя моим действиям. Протащив призрак глубже в переулок, я приступил к делу. «Ты видела, кто на тебя напал?» Такая постановка вопроса была не случайной, нередко свежие призраки не осознают факта собственной смерти. Вообще очень многое за это время было выработано именно эмпирическим путем. «Отстань, отпусти, больно». Продолжал стенать дух умершей. Если отпустить сейчас, то она попытается убежать, и совсем не факт, что получится ухватить ее еще раз. На бегу сосредоточиться несколько проблематично, это если вообще получится догнать. А возиться до самой ночи очень не хотелось. Дернув призрак на себя, кладу вторую руку ей прямо на лицо. Она сразу забилась и завыла еще сильнее, но только бестелесное существо мало что может противопоставить человеку, даже если ему всего 10. Смена обстановки прошла резко. Вот я стою, с трудом терпя обжигающий холод, а в следующую секунду осознаю себя лежащим на месте убийства. Огромный мужик нависает сверху, методично нанося удар за ударом. На покрытом густой бородой лице ни тени эмоций, словно дворник, который вот уже который час сметает листву. Механическая работа, не требующая участия рассудка. Постепенно картинка мутнеет, пока весь мир не погружается во тьму. Как меня подхватил куратор и отнес к машине, помню смутно, более-менее в себя пришел уже внутри. Сесть удалось с трудом. Руки побледнели и сильно ныли, но это скоро пройдет. Я же просил больше так не делать, резко произнес мистер Стоун, посматривая на меня через зеркало заднего вида. Она не осознавала, что произошло. Мы бы носились за духом полдня как минимум. Не стоит так рисковать, уже мягче продолжал он, приметы хоть запомнил, за меня переживают. Это открытие стало неожиданно приятным. Конечно, теперь нас ждал путь домой. Уже там специалисты составят с моих описаний фоторобот. Такой громадный мужик должен сильно выделяться, надеюсь, убийцу найдут. Может, стоит ее изгнать, чтобы не мучилась, поддавшись неожиданному порыву, спросил я. А ты сможешь? Явно заинтересовался куратор и, дождавшись моего кивка, задумался. Откуда я это знал? Понятия не имею. Просто чувствовал, что смогу. Не разрешит, понял я задолго до его ответа. Мне никогда не разрешают применять что-то кроме способов контакта с призраками где-либо кроме центра. Почему? Хотел бы я это знать. Было за этим запретом что-то скрыто. Всю обратную дорогу я обдумывал вопрос призраков и уже далеко не в первый раз. Откуда они берутся? Куда исчезают? Является ли это доказательством существования души, о которой так любил побеседовать один из лаборантов? Мои знания в этом вопросе были ограничены исключительно моим же опытом. Все, что я мог сказать, это то, что призраки появляются у людей, умерших насильственной смертью, и существуют до 2 недель. Хотя пару раз я видел других духов. Обычные были полупрозрачными тенями, узнать которые можно было только по лицу, да и то с трудом. А те выглядели более реальными и всегда знали, что умерли. Таким был тот старик, который часто коротал со мной время в школьном автобусе. Чем они отличаются? Одни загадки и нет ответов. Часть 1. Глава 3. Великобритания. Ноябрь 1987 года. День рождения, день веселый, по крайней мере, так обычно говорят. Хотя мои предыдущие под такое описание вряд ли подходили. В приюте всем было наплевать, разве что от воспитателей перепадет какая-нибудь полезная мелочь. А прошлый праздник я встречал в центре, по сути, в одиночестве. Посетил меня в тот день только мистер Стоун, подарив книгу, и 11-летнее в этом плане ожидалось столь же унылым. Так и произошло, даже хуже, пришлось в очередной раз перебираться на материк, работать. Нас опять припахала полиция для своих нужд, и тот факт, что мне не очень-то приятно этим заниматься, никого не волновал. Куратор, как и в прошлом году, о моем празднике не забыл и уже в машине вручил мне небольшую коробочку в яркой упаковке, вскрыв которую я обнаружил часы. Не сказать, чтобы они мне понравились или были нужны, но это ведь лучше, чем ничего, верно? На этот раз дело разрешилось быстро, призрак так и торчал недалеко от тела. Поэтому, быстро выполнив все неприятные процедуры, мы засобирались в обратный путь. В дороге я впустую таращился в окно, не зная, чем себя занять. На улице было на удивление солнечно, сухо и совсем не было снега. Зима в этом году ожидалась теплая. Глаз невольно зацепился за пролетающий за окном парк развлечений, что невольно вырвало тоскливый вздох. Хотелось бы мне побывать в таком месте, но ведь не пустит. Неожиданно машина замедлила ход, а потом и вовсе остановилась. «Заглянем», — обернулся в мою сторону мистер Стоун. «Но ведь запрещено. Ну, у тебя, в конце концов, день рождения, а в разгар рабочего дня, тем более что сейчас не сезон». «Людей много не будет, так что нас не сильно накажут, пожалуй, впервые я видел искреннюю улыбку этого вечно хмурого человека. Разумеется, я был обеими руками за. Наверное, я еще никогда так хорошо не проводил время. Это была пара часов настоящего счастья, во время которых я напрочь забыл о приюте, центре и всех своих проблемах. Но все хорошее когда-нибудь да заканчивается, И кто бы знал, что это произойдет таким образом. В результате на знакомое ощущение плавно разгорающегося в груди пожара внимания я обратил слишком поздно. В кабинете директора Центра по изучению паранормальных явлений помимо самого хозяина, находился глава научного отдела. Выглядел тот как воплощение собирательного образа безумного ученого, тощий, высокий, с всклокоченными седыми волосами и в толстенных очках. «Ну и как это понимать?» – спросил директор. «Пока нет логичных объяснений происходящему. Прошлый выброс четвертого был всего 3 недели назад, и никто не ждал нового в ближайшие полмесяца. Возможно, дело в сильных эмоциях. Тем не менее, я временно отстранил Стоуна, поскольку это полностью его вина. Хорошо, хоть никто не погиб, но один из аттракционов практически полностью разрушен. Сопровождение смогло унять четвертого только через 10 минут». Да и то пришлось всадить в него дротик с транквилизатором. Только чудом удалось увести его раньше, чем заявились маги. Но теперь у нас возникли новые проблемы. И что же это? Сразу засуетился ученый в преддверии чего-то нового. В ответ хозяин кабинета протянул старику письмо. Тот резко выхватил его и впился в конверт глазами. Письмо из Хогвартса. И что, не первое на нашей практике. Мы знали, что оно придет. Даже не побоюсь этого слова. Связывали с этим событием определенные надежды. Да, мы рассчитывали, что убедить четвертого не распространяться о происходящем в центре, будет несложно. И в этом плане ничего не изменилось. Но обратите внимание на имя. Элион Малиар Мартим, с недоумением в голосе озвучил глава научного отдела, после чего протер очки, будто проблема была в них, но ведь у нас он проходит как Элион Роберт Брукс. То, что имя не совпадает, это мелочь. Четвертый из приютских, а там могли и не знать настоящего, вписав первые попавшиеся. Нет, проблема совершенно в другом. Многого разузнать не удалось, но, похоже, это потомок аристократического рода. Черт его знает, как он оказался в приюте, но для наших целей совершенно не подходит, слишком много внимания будет к нему привлечено. Некоторое время в кабинете царила тишина, ученый обдумывал какие-то свои варианты, а директор не спешил его торопить. Риск, что маги узнают о нас, слишком велик, особенно после этого инцидента. И это им очень сильно не понравится. Мальчика придется устранить, изложил свое видение ситуации глава научного отдела. В целом я склоняюсь к той же мысли. Но прежде чем устранять, попробуем его укрыть. Если получится, то мы, наконец, сможем работать свободней, без опаски проснуться, ничего не помня о последних годах жизни. Стоун будет против. Он явно привязался к мальчишке. Его мнение меня не волнует, равнодушно заметил глава центра. Он быстро смирится, как и в прошлый раз. Напьется, впадет в недолгую депрессию и вернется в строй. Приступайте. Альбус Дамблдор внимательно изучал книгу обретенных, и то, что он видел, ему совершенно не нравилось. Несмотря на то, что Элион Мартим считался погибшим во время стихийного выброса, его имя гордо красовалось в книге. А значит, либо древний артефакт внезапно дал сбой, либо кто-то облажался. И неважно, кто именно, Кингсли или дежурные Авроры. Казалось бы, в этой новости нет ничего плохого, просто вернуться к изначальному варианту. Взять его в Хогвартс и внимательно следить за его поступками, слегка подталкивая в нужном направлении. Меньше всего недавно переживший гражданскую войну Англии нужен обозленный на весь мир потомок некроманта. Но вот только была одна проблема, отправленное в 11-й день рождения мальчика письмо адресата не достигло, а все последующие и вовсе не могли его найти. На этот раз он решил лично отправиться на место, адрес которого был указан изначально, но обнаружил только сгоревший коттедж. Наложенные диагностирующие чары показывали признаки гибели 2 человек. Получалось, что внезапно обнаруженный мальчик вновь погиб. Очень странно. В камине вспыхнул огонь, из которого ловко вынырнул низкий силуэт. Когда пламя опало, в кресле напротив директора Хогвартса уже уютно устроился один наглый полугоблин. Вызывал Альбус. С легкой усмешкой поинтересовался он. «Да, Филиус, есть к тебе дело. Ознакомься», — ответил Дамблдор, протягивая своему гостю копию первого письма. «Ты же уверял, что он погиб». Тут же сориентировался преподаватель чар. «Я так думал. Но что самое интересное, я не поленился отправиться лично по указанному адресу и обнаружил лишь пепелище с эманациями смерти. И что ты хочешь от меня, чтобы я выяснил, что к чему?» Не проявляя ни малейшего интереса, спросил полугоблин. «Да, разве мальчиком на побегушках у тебя не Северус работает?» К тому же сейчас разгар учебного года и у меня просто нет времени. С чего вдруг я должен за это браться? Северус слишком молод и может наделать ошибок, а тут, как я подозреваю, не обошлось без вмешательства маглов. Не хотелось бы ставить под угрозу статут. А старый конь, значит, борозды не портит? С хитрым прищуром глянул на директора Флитвик. С нарушением статута прекрасно справится команда обливиаторов. Все еще не вижу причин, почему этим должен заниматься именно я. В министерство я, безусловно, пошлю сову, пусть разбираются. Но ты ведь не хуже моего понимаешь, что они вряд ли будут старательно искать следы собственных ошибок. Потрут память всем без разбору и успокоятся. Ну, может, проведут дополнительное расследование, поскольку это уже не первое подобное происшествие. Эти маглы быстро учатся, и поддерживать статут с каждым годом все сложнее. Дамблдор устало помассировал виски. Было хорошо заметно, что эта тема давно не дает ему покоя. И, многозначительно протянул полугоблин. Все еще не видишь причин? Хорошо. Как насчет того, что его отец твой ученик, бывший, к тому же бросивший учебу, от былого равнодушия не осталось и следа, показывая, как сильно задет таким поведением ученика Филиус Флитвик. Тогда ты тем более несешь ответственность, раз провалился как учитель, довольно произнес Альбус. Его последний довод явно сработал. Хорошо, тяжело вздохнул преподаватель Чар, но у меня все равно сейчас нет на это времени. Главное, разберись до конца мая, но и тянуть не стоит. А летом я намекну Фаджу, что у нас очередная дыра в статуте. Кроме того, я попрошу Кингсли держать тебя в курсе всех необычных событий, хотя у тебя и самого знакомств в Аврарате хватает. Не думаю, что это поможет, но начинать с чего-то нужно. Кроме того, мы будем время от времени пробовать посылать ему сов, но я бы особо на это не рассчитывал. Ты упомянул, что подозреваешь маглов. Причины? Мальчик жил в небольшом городке, располагающемся на островах, далеко на севере страны. Постоянных поселений маглов там нет, поэтому зона контроля Аврарата туда не распространяется. Но по прибытию я обнаружил там небольшой поселок и все дома явно новые. Это само по себе подозрительно. Еще что-нибудь? Отрицательно мотнув головой, полугоблин направился к камину, мысленно строя планы, с чего начинать расследование. Часть первая, глава 4, Великобритания, март 1988 года. Несмотря на то, что стояла уже глубокая ночь, я не спал. Еще днем откуда-то появилось глубокое убеждение, что все случится именно сегодня. Подготовка к этому дню шла уже давно, медленная, осторожная и, надеюсь, что незаметная. Контролировать себя из-за предвкушения и страха становилось все сложнее, но подавать виду было нельзя. Но кто бы мог подумать, что все так обернется. За последние месяцы все резко изменилось. Сначала я воспринял перемены как наказание за случай во время дня рождения. Поэтому смирился, хоть и не чувствовал себя особо виноватым, никто ведь не пострадал, разве что нарушил запрет на демонстрацию способностей посторонним. Но разве у меня был выбор? Все, на что меня хватило, это сдерживаться, пока немногие посетители парка в панике убегают, а это уже немало. Но со временем пришло осознание, если раньше я был скорее гостем, пусть и в принудительном порядке, то теперь стал узником. Отныне не было никаких поблажек. Со мной обращались практически как с вещью, а жить приходилось в небольшой комнате, наглухо запираемой толстенной железной дверью. Да и в целом все превратилось в бесконечную череду тестов, испытаний и анализов. А находилось все это счастье в каком-то бункере, и солнечного света я не видел уже давно. Даже мистер Стоун куда-то исчез. Но я терпел, потому что выбора-то особого и не было, пока не случилось это. Одной из ночей мне снился все тот же сон. Отец вновь стоял над странным рисунком и произносил что-то нараспев. Я же потихоньку подходил к нему, что-то неразборчиво произнося. Он на мгновение отвлекается на меня, и его лицо искажается яростью. Отец начинает что-то выговаривать, но из его рта, как всегда, не доносится ни звука. «Беги!» От неожиданного звука я рывком пришел в себя и с криком чуть не свалился с кровати, увидев, что около нее стоит серебристо-прозрачное нечто. Лишь через несколько долгих секунд я осознал, что это всего лишь призрак. Правда, до сего момента на территории центра подобные гости мне не встречали, да и выглядел дух как ребенок примерно моего возраста. «Кто ты?» Немного успокоившись, спросил я. «Когда-то меня тоже здесь держали». Призрак говорил совершенно спокойно, я бы даже сказал равнодушно. Похоже, он прекрасно знал, в каком состоянии пребывает. да и выглядел четко, очевидно, он не относился к категории духов, которые быстро исчезают после смерти. И только после того, как в голове пронеслись эти мысли, я осознал, что он сказал: «Был здесь до меня, а теперь мертв, при этом выглядит ребенком. Ты помнишь, как стал таким?» Сообразив, что о моем госте наблюдателям лучше не знать, я лег, натянув одеяло до самых глаз и старался говорить потише. А мой предыдущий крик и вопрос можно будет попытаться списать на кошмар. Той ночью мне было не до сна. Выяснить удалось много. Призрака при жизни звали Иван, и как умер, он совершенно не помнил. С 10 лет жил при организации, которая называлась совсем по-другому, но только вот тесты проводились очень похожие. А потом просто очнулся в таком виде, так и не поняв, что произошло. Сколько времени прошло с тех пор, не знает, поскольку большую часть времени он находился в состоянии полусна, изредка приходя в сознание. Узнав последнюю дату, которую он помнит, я выяснил, что был он здесь года за 3 до меня. Сразу же во весь рост поднялся вопрос: что теперь делать? Ближайшее будущее резко показалось крайне мрачным, и такие перспективы совсем не радовали. В ту ночь я понял: нужно бежать. Только, как и куда? Если вопрос как теоретически решаем, то вот куда. Но и сидеть, рискуя однажды попросту не проснуться, как-то не хотелось. Шли дни, и постепенно начали вырисовываться детали будущего побега. Во-первых, я заручился поддержкой Ивана, которому хоть и было глубоко начхать на все происходящее из-за какой-то странной апатии, но все же помочь мне согласился. Во-вторых, я решил, что лучшим моментом будет следующий выброс. И наконец, старательно запомнил расположение помещений, а куда не мог дотянуться, засылал Ивана. Ведь помимо самого факта побега нужно было раздобыть еды, а в идеале и денег, но последние вряд ли валяются где попало. Хорошо, хоть моя одежда осталась в комнате. Хорошо знакомое ощущение разгорающегося в груди пожара выбило из головы лишние теперь воспоминания. «Иван, пора». Сигнал тревоги застал Тима врасплох. По всей видимости, он не заметил, как слегка задремал. Беглый взгляд на экраны показал, что в комнате подопытного номер 4 пусто, но что гораздо важнее, толстая бронированная дверь валялась в коридоре. Сам по себе этот факт не смог напугать охранника. Он знал, что этот мальчишка, внешне отличающийся от тысяч других лишь странным цветом глаз, периодически взрывается. Но все же толстенная металлическая дверь. «Что там у вас?» — раздался в трубке сонный голос начальства. У подопытного случился очередной прорыв. И ради этого стоило меня будить. В этот момент Тим обнаружил пропажу. Мальчишка активно орудовал в столовой, чем-то набивая рюкзак. Словно почувствовав взгляд, он, даже не оборачиваясь, протянул руку в сторону камеры, после чего экран пошел помехами. Охранник почувствовал, что изнутри поднимается страх. «Если это происходит осмысленно?» «Нет, сэр», — голос прозвучал неожиданно хрипло, — «это не похоже на обычные прорывы». Он вынес дверь из блока, уничтожил камеру наблюдения. «Теперь что-то творит в столовой». Попытка сбежать, сонливость из голоса начальства мгновенно исчезла. «Отслеживай его перемещение, заблокируй лифт и переходы. Он не должен покинуть комплекс. Мы скоро будем». Лифт ожидаемо не работал, и Иван стал показывать путь к лестнице. Коридор. Поворот. Поворот. Упереться в металлическую перегородку. С той стороны два человека, с трудом доходит до сознания голос призрака. Препятствие убрать. Со скрежетом перегородка начала проминаться, а следом вылетела из пазов. Грохот врезавшегося в противоположную стену толстого листа металла сопровождается коротким вскриком, и из-под него начинает расплываться лужа крови. Рядом стоит второй охранник, лицо перекошено от ужаса, пистолет в руках ходит ходуном. Препятствие убрать. Тело врезается в стену и плавно сползает на пол, оставляя кровавый след. Время уходит, вновь напоминает о себе Иван. Нужно спешить. Вновь череда коридоров, поворотов и дверей. Лестница уже рядом. В этот момент где-то наверху раздается приглушенный взрыв, от которого по стенам проходит легкая дрожь, а с потолка осыпается пыль. Выход завалило, через несколько секунд сообщает призрак. Добравшись до цели, понимаю, что так и есть. Выхода больше нет. Нет идей, нет вариантов, нет цели. Это конец. Тим мог лишь бессильно сжимать кулаки, наблюдая, как мелкий ублюдок прикончил двоих парней, которые вопреки предупреждению решили его остановить. Недооценили. Какая глупая смерть. Но теперь подопытному деваться некуда. Следуя протоколу, он активировал детонатор, и вся лестничная клетка обвалилась на протяжении всей шахты. Рисковать они не имели права. Теперь дело за группой захвата, которая спускалась вниз по вновь доступному лифту. От Тима теперь требовалось лишь направлять бойцов и следить за подопытным. Причем, последний не предпринимал никаких действий. После того, как выломал дверь к лестнице, он просто стоял, уставившись на завал. Когда группа зашла ему за спину, тот по-прежнему продолжал бездействовать. Жаль, что звука не было, поэтому понять суть происходящего было трудно. Но, по всей видимости, начальство решило брать мальчишку живьем, хотя на его взгляд, от столь опасного существа лучше избавиться, только вот не ему решать. Судя по вспышке, у кого-то из бойцов не выдержали нервы, но стреляли не в пацана, поскольку с такой дистанции промахнуться было сложно. Пугали, а в следующий миг безучастно стоявший ребенок просто исчез.